Глава 21. Саша и Маша. Телефонный разговор. Саш! Маша, это ты? Что случилось? Это ты мне расскажи. Что рассказать? Что у вас там случилось? У нас все в порядке. Да? А твоя мама иного мнения. Она что, звонила тебе? Ну, мне позвонить, как мы оба помним, нельзя. Она позвонила на рецепцию клиники и потребовала, чтобы я с ней срочно связалась. Но откуда она взяла номер? Ты меня спрашиваешь? Но она же не говорит по-английски. Видно, сумела как-то обойти языковой барьер. И что? Ты ей позвонила? Позвонила. Так. И что она тебе наговорила? Немного. Сказала, чтобы я немедленно возвращалась спасать семью. От кого? От нее? Саш, это ты мне расскажи, от кого мне нужно спасать семью. Маш, тебе никого не нужно спасать. Все под контролем. Да? А ты сейчас где? Я? Я в аэропорту. 8 марта? А что делать? Лечу на Дальний Восток. Завтра должен быть в рабочей форме. А, и ты в аэропорту со вчерашнего вечера? Нет, Маш, нет, конечно. Только что приехал. Даже еще не регистрировался. Откуда? Что откуда? Приехал. Она что, наябедничала тебе, что я дома не ночевал, что ли? Ага. И что на телефонные звонки не отвечал? Маш, она довела меня вчера до белого коленя. Я боялся, что подниму руку на родную мать, поэтому уехал к Мише. Какому Мише? Как какому? Кашину. У него жена уехала на шопинг в Милан. Ему одному было скучно. А что же она его с собой не взяла? Он не выносит шопинга. А ей шопинг был в подарок к празднику. Твоя мама обзвонила всех твоих друзей и нигде тебя не нашла. Знаю. Я Мишке специально сказал, чтобы он не признавался. А то ведь мать могла и нагрянуть с проверкой. Да что я говорю? Ты сама представляешь, что моя матушка отчебучить может. Поэтому я и не хотела оставлять вас с девчонками ей на растерзание. Ты даже 10 дней не выдержал. Маш, я выдержал целых 11. Теперь у меня перерыв. А девчонки должны терпеть без перерыва? Ладно, Маш, я тебя услышал. Давай поменяем мою мать на твоего отца. Исключено. Почему? Потому что, как мы оба знаем, он выполняет роль сиделки. Маш, я сегодня звонил тёще. Поздравлял с праздником. Спросил про здоровье. Она зачитала мне результаты всех последних анализов. Крови, мочи, кала, слюны и желчи. А также ЭКГ, УЗИ брюшной полости, гастроскопии и колоноскопии. Каждое заключение заканчивалось словами «в пределах возрастной нормы». А как только ты изымешь из дома папу, у мамы все сразу зашкалит за пределы этой нормы. Ну, давай я их обоих приглашу. Исключено. Они специально квартиру поменяли, чтобы жить рядом со станцией скорой помощи. Мама будет волноваться, что скорая к ней не успеет. У нее тут же начнется тахикардия, или гипертония, или почечные колики, или еще что-нибудь. Вы все замучаетесь. А она будет переживать, что всех напрягла. И плакать. Маш, у меня предложения закончились. Что предлагаешь ты? Я возвращаюсь. Маша, это неразумно. Не уговаривай. Я уже поменяла билет и еду в аэропорт. Ну, тебе хоть немножко лучше. Мне уже немножко лучше. Я так по вам скучала, что все равно больше не выдержала бы. Тогда я отменяю командировку и еду домой. это? Сошлюсь на семейные проблемы. Могут же у меня быть семейные проблемы? Могут. Но лучше, чтобы их не было. Ну, это ж просто отмазка для начальства. Надеюсь. Маш, ты мне СМС не номер рейса. Буду тебя встречать. Я так соскучился, ты не представляешь. Надеюсь. Что? Надеюсь, что ты говоришь правду. Маша, разве я когда-нибудь тебе врал? Этот вопрос задай себе. Тебе лучше знать, врал ты мне или нет. Маш, ну что ты в самом деле? Я люблю тебя. Я тоже. Целую. До скорого.